Глава 23. Мираж оказался не миражом, а самым настоящим оазисом. Как только нога Ильи ступила под сень пальм, я почувствовала свежесть, исходящую от озера. Богатырь осторожно спустил меня на траву. Неужели мальчики исправляются? Вот и вежливому отношению к старушкам научились. Не сговариваясь, мы бросились к бьющему из-под земли роднику. Всем не терпелось утолить жажду. Мы черпали кристальную, ледяную воду пригоршнями, пили и не могли напиться. Даже Баюн пристроился рядом с нами и, зажмурившись от удовольствия, лакал ее. Напившись, я с наслаждением растянулась на мягкой травке, вдыхая дивный аромат крупных ярких цветов и слушая переливчатое пение птиц. Озеро манило своей зеркальной гладью. Так и хотелось скинуть с себя пыльную, пропитавшуюся потом одежду и искупаться. Богатыри тоже поглядывали на озеро, но, памятуя о болотной деве, лезть туда не спешили. «Я тоже не полезу. Подожду, пока кто-нибудь на себе проверит. Сейчас бы поесть чего-нибудь, а то от голода уже и желудок сводит». Я осмотрелась по сторонам в надежде на чудо. «И да...» Чудо произошло. Я заметила за пальмами несколько фруктовых деревьев. Странно, что я не увидела их сразу. Наверное, потому что все мое внимание было приковано к ручью. Я поднялась и пошла туда, где заманчиво желтели апельсины. Прежде чем потянуться за фруктами, я потыкала поднятой с земли палкой в дерево. Вроде не бросается на меня, съесть не пытается. С опаской сорвала первый пахучий фрукт. На всякий случай отступила назад. Ничего не произошло. Остальные плоды я рвала уже смелее, насобирала полный подол. Вот богатыри обрадуются. Со счастливой улыбкой, с трудом поддерживая набитый апельсинами подол, я поспешила назад. Сюрприз не удался. Навстречу мне несся Баюн, расфуфырив хвост. «Беда, яга! Беда!» — кричал кот, сверкая глазами. «Богатыри сейчас друг друга поубивают!» Отпустив край юбки и перепрыгивая через рассыпавшиеся по траве апельсины, я побежала туда, где оставила богатырей мирно беседующими. Теперь они с яростью и остервенением бросались друг на друга. «Ты всегда завидовал моей силушке!» — кричал Илья, скривив рот. «Дудки, это ты завидовал моему положению!» «Царь всегда меня выделял!» — отвечал ему Добрыня. Лица их были искажены такой лютой ненавистью, что мне не по себе стало. Несколько раз я их окликнула, но ни один из богатырей и ухом не повел. Не слышали они меня и ничего вокруг не замечали. «Чего это они?» — спросила шепотом у кота. «Сначала про Алешу вспомнили, потом силушкой решили помериться». «А теперь вот это!» — вздохнул Баюн. «Не похоже это на них. Не такие они». «Не морок ли на них нашел?» — задумчиво пробормотал кот. «Это ты у меня спрашиваешь? Мне-то почем знать?» «Слушай, Яга, если это морок, то только ты сможешь им помочь. Сами они не остановятся!» — торопливо проговорил Баюн. «Смеешься? Если я их разнимать полезу, зашибут они меня и не заметят». «Нет, Яга, не так надо. Морок на их разум действует. А ты силой волшебной обладаешь. Предлагаешь понос на них наслать? Я только это и умею». «Ну, так-то, может, Баюн и прав? Со спущенными штанами биться не очень удобно». Ученый кот покачал головой. «Яга, место это непростое. Если ты будешь из него силы черпать, то и сама сможешь на богатырей воздействовать. Создай то, что их от выяснения отношений отвлечет. Спасать их надо!» Баюн был прав. Бились богатыри не по-дружески, не щадя друг друга. Благо, что мечи они вчера успели сломать. Иначе без серьезных ран у них точно не обошлось бы. Но и без оружия они прекрасно справлялись. У Добрыни на пол лица красовался фингал. У Ильи из носа текла струйка крови. Не знаю, что им может помешать укокошить друг друга. Хотя нет, знаю. Женщина. И не простая, а красивая. Причем здесь нужна не традиционная Алёнушка, а как минимум шамаханская царица. На образ последней я и ориентировалась, представляя гибкую, как лоза, стройную чаровницу. Черные, как смоль, волосы, волнами не спадающие на спину, миндалевидные глаза, искусно подведенные сурьмой, ровный тонкий нос и призывно улыбающиеся губы, скрытые под воздушной вуалью, и одежда, позволяющая полностью рассмотреть идеальную фигуру. Полупрозрачная, легкая, широкие шальвары, короткий топ, богато расшитый драгоценными камнями, подчеркивали тонкую талию, плоский живот, крутые бедра и грудь. Нет, грудь надо представить побольше. Как минимум третьего размера. Можно и четвертого, но упругую и задорно торчащую. «По-моему, это уже перебор», — мяукнул кот, отрывая меня от моих фантазий. «О чем ты?» — растерянно пробормотала я и устремила взор на богатырей. «Может, уже там все совсем плохо?» Но кот имел в виду совсем другое. Неподалеку от богатырей стояла девушка. Точь в точь такая, как я себе представила. «Обалдеть!» — только и смогла произнести я. Но с грудью я и впрямь перестаралась. Она так туго натянула топ, что он едва не трещал по швам. «Давай, представляй дальше!» — поторопил меня Баюн. «Что ты застыла?» «Мальчики!» — прокаркала шамаханская царица противным голосом. «Ого, а вот тут недоработка!» Я снова попыталась поймать нужный настрой. Как ни странно, у меня получилось. «Мальчики!» — мелодично, как колокольчики на ветру, прозвенел голос чаровницы. Илья и Добрыня остановились и синхронно повернулись в ее сторону. Так, внимание привлекла. А дальше что? «Не хотите провести время в приятной компании?» Ляпнула я первое, что пришло в голову. Тьфу, совсем как представительница древней профессии. «Разделить со мной трапезу», — исправилась я. «Одной мне столько не съесть». Девушка тут же повторила мою фразу, но с такими переливами интонации, что и я пошла бы за ней следом, куда позовет. В воображении я быстро нарисовала подобие скатерти-самобранки, уставленной яствами и серебряными кувшинами. Красавица тут же махнула рукой в сторону появившегося из ниоткуда импровизированного пикника, и я с ужасом заметила, что у запеченной утки четыре ножки, а яблоки имеют ярко-розовый цвет. Надеюсь, богатыри будут смотреть на четвертый размер соблазнительницы, а не на сомнительного вида еду. Добрыня и Илья переглянулись и направились в сторону кушаний. Пол, дело сделано, осталось придумать, о чем говорить с ними. Но работа мозга по выбору темы беседы была прервана точным попаданием апельсина в мой лоб. Отключаясь, я успела заметить оскаленную морду довольной макаки, скачущей по траве. «Ничего себе! Как же болит голова!» Застонав, я потерла лоб и открыла глаза. Надо мной нависло чье-то расплывчатое лицо. Когда взгляд сфокусировался, я увидела Костю. «Это ты?» — ошеломленно выдохнула я. «Неужели ты ожидала увидеть кого-то другого? Как ты?» «Голова болит». Придерживая голову, я осторожно села. «Погоди, погоди, не спеши. Может, тебе лучше еще немного полежать?» Он попытался уложить меня, но я отвела его руки. «Где я?» Я лежала на кожаном диванчике, заботливо укрытая флисовым пледом. Самое странное, что диванчик этот был на корме презентабельной яхты. За бортом плескался океан. Виднелся белоснежный песчаный берег острова с зелеными пальмами и деревянными бунгало, расположенных на сваях прямо в воде. Легкий соленый бриз развивал пряди влажных каштановых волос. Я отвела их от лица и случайно обратила внимание на руку. Никаких морщин. Кожа холёная, нежная. Маникюр недавно сделанный. Яда, ты меня пугаешь. Как только пришвартуемся, найдем врача. Я резко откинула плед и осмотрела себя. На мне был ярко-желтый купальник, едва прикрывающий стратегические места. Удивленно потрогала свою упругую грудь и рассмеялась. «Яда!» В его взгляде читалось явное беспокойство. «Дай мне зеркало, Кость!» «Здесь его нет. Телефон подойдет?» Я кивнула. Костя достал из кармана цветастых шорт смартфон и, включив камеру, протянул мне. Я уставилась в экран. На меня смотрела я. Нет, не старуха, а я настоящая. Я провела пальцами по щеке, очертила подтянутый овал лица. Как же я соскучилась по себе молодой и красивой. Мою идеальную внешность портил лишь свежий синяк на лбу. «Что случилось?» — спросила я у Кости, ощупывая синяк. «Неудачно нырнула. Ударилась о борт. Потеряла сознание, но я успел тебя выловить». «А как я здесь оказалась?» «Видимо, последствия от удара сильнее, чем я думал», — вздохнул Костя. «Мы решили отправиться на прогулку на яхте. Вдвоем. Как на Мальдивы попала, помнишь хоть?» Я сокрушенно покачала головой. «Это наше свадебное путешествие». «Мы женаты?» Взвизгнула я так, что Костя поморщился. «Уже почти месяц», — улыбнулся он. Я посмотрела на правую руку. На безымянном пальце переливалось кольцо с крупным бриллиантом, а под ним было еще одно, классическое обручальное. «Но я не помню нашу свадьбу. Я ничего не помню». Я с отчаянием запустила пальцы в волосы. «Это пройдет. Так бывает при сотрясении», — попытался успокоить меня, как оказалось, мой муж. «А если не пройдет? Если я так и не вспомню лучший день в своей жизни?» Я чуть не разревелась. Костя тут же присел рядом со мной и приобнял за плечи, успокаивая. «Вспомнишь. А если нет, то у нас есть видеозапись и несколько сотен фотографий. В телефоне в галерее можешь посмотреть». Его смартфон все еще лежал на моих коленях. Послушав Костю, я открыла галерею. Фотографию за фотографией я пролистывала свою жизнь, которая напрочь выпала из моей памяти. Вот мы гуляем по пляжу, держа в руках кокосы, из которых торчат трубочки с яркими зонтиками. Костя в этих же смешных шортах и дурацкой капитанской фуражке. Вот я лежу на песке топлес а-ля Волочкова. Также камушками выложила дорожку от еремной впадины до края трусиков. Вот я горделиво стою с веслом наперевес в полностью прозрачном каное. Другой кадр зафиксировал мое эпичное нелепое падение с него. Представляю, как Костя ржал в этот момент. Далее фотографии из роскошного номера, где я валяюсь на ослепительно белых простынях, усеянных лепестками ярких тропических цветов. Фотографии из ресторанов. Костя просто фанат неординарной подачи блюд. А вот снимки из аэропорта. Офигеть! 1,5 месяца моей жизни просто стерлись. Как грустно. Теперь потянулась длинная вереница свадебных фотографий. Ничего так и не вспомнила. Порывшись в глубинах памяти, я уцепилась за смутную картинку. Нас венчал епископ. Костя аж поперхнулся. «Я, конечно, многое могу себе позволить, но это перебор». «Ясно, не было никакого епископа. И гости не превращались в белых лебедей. Церемония происходила в Кремле?» — с надеждой спросила я. «В Грибоедовском ЗАГСе», — пробормотал он. «Нужно сворачивать отдых и везти тебя в Германию в лучшую клинику». «Я не сошла с ума, Кость. Просто мне кое-что привиделось, пока я была без сознания. Будто в сказку попала». «А я в ней был твоим принцем?» Костя придвинулся ко мне вплотную и коснулся носом шеи, вызывая мурашки на коже. «Нет, Кость, ты был драконом». Я мягко отстранилась. «Драконом тоже неплохо. А кто же был прекрасным принцем?» Игривый настрой его не покидал. Теперь его пальцы чертили знаки на моем плече. Не было там принцев. Был старый царь Берендей, и тот был занят. Не обращая внимания на его попытки перевести наше общение в горизонтальную плоскость, продолжала листать фотографии. Чувство смутного беспокойства отчего-то не покидало меня. Среди гостей я увидела мужчину, случайно попавшего в кадр. Сердце забилось чаще. Кощей. Только не в черном фэнтезийном камзоле с черепами вместо пуговиц, а в стильном дорогом костюме. Кто это? Я сунула смартфон под нос Кости. Тезка мой это. Есть у меня с ним общие интересы. Что, понравился? В его голосе прозвучали собственнические нотки. «Нет», — поспешно ответил я. «Просто молодой такой и седой». «А...» — немного успокоился мой Отелло. «Жизнь у него тяжелая была. Детский дом, потом тюрьма. Пока разобрались, что он невиновен, несколько лет прошло. Какую-то компенсацию даже ему выплатили. А потерянные годы и нервы ему никто не вернет. «А кто это? Добрыня и Илья?» Я подавила смешок, тыча пальцем в двух крупных бородатых мужиков в русских народных рубахах. «Неужели вспоминать начинаешь?» — обрадовался Костя. «Они староверы. Типа...» — он начертил в воздухе кавычки. «У них бизнес на этом построен. Сделали что-то вроде старинной деревни и развлекают туристов. Нас, кстати, приглашали там пожить. Мне кажется, тебе понравилось бы». «Я видела их во сне. И их... «И Константина», — призналась я. «Да какой сон! Ты без сознания была чуть больше 5 минут». А мне показалось, что в нем и была моя настоящая жизнь. Там у меня появились друзья, кот появился. Вредный такой. Я поняла, что не в деньгах счастье. Есть что-то еще, что делает жизнь не просто красивой картинкой в соцсетях, которой можно хвастать перед знакомыми. Мол, посмотрите, как у меня все шикарно. Я жила в полусгнившей избе, ходила в рванине, у меня не было массажиста и косметолога, и при этом я была счастлива. Что же еще там было? Расскажи. Ну, я была бабой-ягой. Разговаривала так смешно, как в старых сказках, типа «Ох ты, гой еси, добрый молодец!» Шутки шутила, как Петросян в не самые лучшие периоды своей карьеры. «Я думаю, ты сойдешься с моей бабулей. Она просто обожает Петросяна. Надо вас поскорее познакомить. А еще она ждет внуков. Может, сделаем ей подарочек?» Костя потянулся к моим губам, но я отвернулась. К глазам подступили слезы. Я перевела взгляд на океан, чтобы Костя не заметил, что я едва не плачу. Однако то, что я увидела в голубых волнах, заставило меня забыть о меланхолии. Метрах в 10 от яхты на куске пенопласта, как на льдине, плыл крупный черный кот. «Баюн?» — прошептала я. Кот повернул ко мне голову и помахал лапой. «Там кот, Костя!» — воскликнула я. «Где? Я ничего не вижу». «Да вот же!» Кот никуда не делся и продолжал отчаянно махать мне лапой, будто что-то сказать хотел. «Только не говори, что мне его придется спасать!» — проворчал он. На миг я застыла. Онемевшие губы, казалось, без моего участия глухо произнесли. «Кость, скажи, что произошло в ресторане в день, когда ты мне собирался сделать предложение?» «Какая ты внезапная! Только про кота говорили, и тут резкая смена темы». «Ну, скажи!» — настаивала я. «Ладно, там глупая ситуация произошла». Он нервно потер переносицу. «Ты потеряла сознание от счастья, стоило мне сказать, что я хочу видеть тебя своей женой». «И кольцом я не давилась?» Я подозрительно прищурилась. Костя усмехнулся. «Это даже звучит дико». «А когда мы уедем отсюда?» «Когда захочешь. Если не захочешь, можем остаться здесь навсегда». Он потерся щекой о мое плечо. «А как же твоя работа?» «Здесь есть интернет. Я вполне смогу работать дистанционно». «Как же ты будешь жить без своих деловых встреч?» «Для меня важнее всего ты, любимая. А встречи я смогу проводить в формате видеоконференций». «Звучит хорошо. Жалко, что все ложь». Я решительно поднялась с дивана. «Костя, или кто ты там на самом деле? Люди не меняются так быстро. Из жесткого бизнесмена никогда не получится пушистый зайчик, прыгающий на задних лапках перед своей женщиной. Да, мне хотелось бы этого, не скрою. Ты вел себя сейчас как мужчина моей мечты. Предупредительно, заботливо. Проявлял интерес к моим словам. От настоящего Кости такого не дождешься. Так что адьос, амиго. Резко подскочив к борту яхты, я перевесилась через него и услышала сзади злобное шипение. «Вернись! Ты погибнешь!» Так и не увидела, в кого превратился мой лжемуж, потому что холодные воды океана уже спустя пару секунд приняли мое тело.